точку. Вот уж кто не идеализировал меня никогда. «Очень хорошо», — сказал я. «Больше всего на свете я боялся, что вы оба со мной согласитесь. Скажете спокойно, ну да, разумеется, не будет дворца ста чудес, не будет и проблемы, ты молодец. Не знаю, как бы я это пережил». «В следующий раз, когда в твою голову придет подобная идея, сразу бегом ко мне», — посоветовал Джуфин. «Я в свое время даже Лойса Пандохве объяснил, что уничтожать мир далеко не единственный способ его немного улучшить, и для тебя как-нибудь найду аргументы». «С Лойса, кстати, гораздо проще было договориться», — возразил Шурф, «потому что он все-таки в первую очередь думал о собственных интересах, а уже потом обо всем остальном. Сэр Макс, к сожалению, бескорыстен, и это страшнее всего». «Да ладно тебе», — невольно улыбнулся я, — «тоже мне нашел самый страшный страх. Главное, чтобы теперь тебе не начали сниться кошмары. Как ты сидишь в темной-темной комнате, за окном стонут огненно-задые демоны, пришедшие поглотить наш мир, и тут, в придачу ко всем бедам, появляюсь ужасный я, и с утробным воем отдаю тебе последнюю рубашку, в смысле скабу, неважно. Главное, что совершенно бескорыстно ее отдаю». «Если при этом будут присутствовать демоны, тогда еще ничего», — хладнокровно парировал Шурф. «Главное, наедине с тобой в этот момент не оказаться». «Спасибо, друг. Рад, что ты ценишь меня по достоинству. Однако вынужден тебя разочаровать. Долго сосуществовать с идеей разрушения Дворца Ста Чудес я все-таки не смог. И тогда придумал гораздо менее драматичный выход. Запасы Келькруальшата я уже уничтожил. Дело за малым. Проверить, не осталось ли у них еще, а потом запретить его производство. И проследить за строителями, чтобы не вздумали нарушить запрет на свой страх и риск. Если приманки не будет, сновидцы больше не полезут во дворец, и все станет как раньше». «А вот это очень разумно», — кивнул Джуфин. «Я сам как раз собирался предложить. Рад, что ты обошелся собственными силами. А что, нервы нам предварительно помотал, так ты без спектакля не можешь, я понимаю». «Да могу я без спектакля. Другое дело, что тебе же первому надоест. Но штука даже не в этом. Мою первую идею надо было озвучить хотя бы за тем, чтобы сказать, мне кажется, что вторая не намного лучше». «Это еще почему?» — возмутился Джуфин. А Шурф уставился на меня с интересом исследователя. «Дескать, чего еще интересного я пока о тебе не знаю?» «Да все ты знаешь», — сказал я почему-то вслух, и добавил, «просто ты не был в Куманском павильоне, а я был». «И что?» «Это невероятно круто. Ничего подобного в жизни не испытывал. Я имею в виду наваждений такого уровня достоверности и такой глубины погружения с одновременным сохранением знания о себе. Это настоящее искусство. Я бы сказал, идеальное, каким оно должно быть». «Предположим». Нетерпеливо перебил меня Джуфин. «И что с того?» «Я уже говорил. По словам Малдо, для достижения этого эффекта требуется, помимо всего прочего, келькруальшат. Если я правильно понял, этот порошок воздействует на бодрствующих людей, заставляя их быть более внимательными и сосредоточенными». «Думаешь, это так важно?» — спросил Шурф. Я пожал плечами. «Не знаю. Можно подождать, пока Малдо проснется, и спросить его. Только что бы он ни сказал, разгребать последствия запрета придется именно ему. Найдет он другой способ зачаровывать зрителей или нет, время покажет. Если не найдет, скорее всего, потеряет интерес к своей затее. Может быть, бросит свой волшебный дворец и займется чем-то другим. А может быть, уговорит себя схалтурить. Публика, впрочем, все равно будет довольна. Вьеха любит развлечения. Но дело-то не в публике, совсем не в ней». «А в чем?» «В самом искусстве, конечно. В том, чтобы оно было. Чтобы буквально из ничего вдруг возникло нечто, созданное человеческой волей и воображением. Прекрасное и невозможное, никогда не существовавшее прежде», —